Число 7. Ключ к пониманию деления сфер и слоев надземного мира. 7 принципов в человеке соответствуют 7 сферам миров, с 7 подразделениями каждой. Переход подобен переходу цветов радуги. Число 7 – основа проявления сущего. Мерою и числом построено все –